Глава 66. Принц прогуливался по пестрым улочкам вместе с герцогом, изучая дорогу к посольству и попутно рассматривая прохожих. Под ногами то и дело сновали собаки, бегали дети. Причем отличить вампиров от людей в таком возрасте под ровным слоем грязи было довольно проблематично. С удивлением принц видел множество людей. Они шли в одном потоке вместе с вампирами, торговали и делали покупки. Одна красивая румяная девушка шла под руку с вампиром и мило ему улыбалась. А он улыбался в ответ и ласково прикрывал от осеннего ветерка своим теплым плащом. Рядом шел пожилой старик самого профессорского вида, держа под мышкой несколько свитков и книг, а рядом с ним подпрыгивал на каменных плитках маленький вампиреныш в строгом камзольчике с серебряными пуговицами. Особенно изумили принца торговцы-вампиры. Они не стеснялись принюхаться к покупателю и посоветовать ему индивидуальный товар – от пирогов и сладостей до кинжалов северной работы. Герцог же был восхищен чистотой улиц и то и дело мелькавшими вампирами в горчичного цвета накидках. Остановившись у лотка выпить по кружке горячей медовухи, принц и герцог, прикрытые личинами скромных торговцев, разговорились с латошником и узнали, что стражи в горчичных плащах – это вампиры, имеющие особый вид магии. Они видят ауры и благодаря этому чаще предотвращают преступления, чем поспевают к последствиям. Чистоту улиц обеспечивают хозяева домов. Неубранный мусор или снег означает приличный штраф. Поэтому в столице любой мальчишка может найти возможность заработать денежку. Достаточно предложить свои услуги по уборке. Полюбовавшись небольшим сквером с облетевшими деревьями и простыми деревянными качелями для малышни, мужчины двинулись дальше. До темноты следовало отыскать посольство. Здание посольства оказалось довольно далеко от дворца, и принц изрядно притомился, отыскивая его. Полюбовавшись издали песочными стенами и алой крышей, он присел на широкую скамью у стенки маленькой едальни. Служанка тут же спросила что угодно господам и убежала за заказанным легким вином и жареным мясом. Герцог, более привычный к пешим прогулкам, все еще крутил головой, разглядывая посетителей. А Калабриан рассматривал молодого человека за соседним столом. Что его насторожило, понять он не мог, но всматривался все пристальнее. Тут на соседний стол начали носить еду. Жареный поросенок, пара кур, копченый окорок и огромный пирог с мясной начинкой возвышались над блюдами. Тут же выставили батарею бутылок красного вина и каравай хлеба. Принцу стало еще интереснее. Худощавый юноша за столом не выглядел великаном, однако ел с большим аппетитом, а тонкая красноватая марева вокруг него постепенно таяла. И пока принц потягивал вино, нарезал свое мясо небольшими кусочками и смаковал вкусный грибной соус, стол соседа опустел, а с кухни потянулась цепочка блюд со сладостями. Фрукты в меду, орехи и пирожки с вареньем, медовые лепешки и яблочные рулеты приземлились на стол и тут же исчезли, а сероглазый юноша ел с прежним аппетитом. «Так он же маг», — понял принц. «Скорее всего, много колдовал и теперь пополняет запасы сил. А красноватое свечение — пробившаяся из-за защиты магическая аура. Только у кого может быть аура такой интенсивности?» «Кэл», — герцог толкнул под столом сюзерена. «Перестань пялиться на парня, ты привлекаешь внимание». «А ты заметил, сколько всего этот парень съел?» — поинтересовался Калабриан. «Так может, он неделю голодал? Толстяком не выглядит». «Я думаю, что этот парнишка — маг. Аура у него красным подсвечивалась». «Думаешь, с кем-то сражался?» «Не знаю, но присмотреться к нему явно стоит». Закончили трапезу друзья почти одновременно с неизвестным магом. Принц, согласно своей маске купца средней руки, вынул из простого кожаного кошеля смесь меди и серебра и расплатился. А вот неизвестный маг достал из-за пояса солидный бархатный кошель с золотом и выложил на стол пару монет. Потом, сонно поднявшись, прошел немного по улице и свернул в переулок. Принц непонятно зачем пошел за ним. И тут же услышал шум драки. Обнажив мечи, они с Тиросом вбежали в переулок и замерли. На брусчатке, едва не распирая собой глухие стены домов, раскинулся дракон. Одной лапой он удерживал парнишку лет 12, а другой — мужика лет 40. Тут же валялся кривой засапожный нож и короткая, обернутая тканью дубинка. «Стой!» — крикнул принц. «Не убивай их!» Дракон поднял обиженную морду и явно собрался издать какой-то рык, но Калабриан продолжил. «Сюда на шум набегут вампиры, а это явно люди. Я сам с ними разберусь. Ты же не хочешь, чтобы тебя узнали?» Дракон помолчал и вновь обернулся в худенького парнишку. Только плеснули по стенам алые всполохи. Тирас, подбежавший ближе, сделал несколько пасов, и воры замерли. «Хорошо бы им память подправить». Принц вопросительно посмотрел на дракона, и тот, кивнув, в свою очередь, сделал несколько пасов. Мужик и мальчишка обмякли и захрапели. «Через час проснутся, будут думать, что перебрали брашки», — буркнул парень, а потом добавил. «Спасибо, что удержали. Я мог и голову откусить. Устал очень». «Может, пойдем перекусим?» — спросил Калабриан. «Меня зовут Кал, а это Тир. Я просто увидел твою ауру. Ты, наверное, недавно сильно колдовал и хочешь пополнить силы?» «Было бы неплохо». Парнишка-дракон потер живот и вместе с новыми знакомыми отправился в трактир. Заказ компании никого не удивил. Ну, заказали, под свинка навертили и кучу всякого жареного и пареного. Так небось, до утра гулять собрались. Наевшись, дракон отвалился от стола и, прищурясь, глянул на принца. «Я вижу, у вас тоже есть способности к магии». «Есть», — не стал отрицать принц. «Поэтому я твою ауру и разглядел. А как ты тут один оказался?» «Да глупость сделал», — смутился неожиданно паренек. «Поспорил с Грохоландом Кривым, что пролечу над Доргским станом под пологом невидимости, а он сил много берет. Да еще у них кони взбесились. Воины с копьями и луками выскочили. Глазами не видят, так на запах стрелять стали». От возмущения дракон аж подпрыгнул на лавке и скорчил обиженную физиономию. «Так орки в степи, а сюда ты как добрался?» «Как-как? На крыльях. В школу обратно нельзя. В брюхе копье, в крыльях стрелы. Едва не свалился. 3 дня во враге отлеживался, да щепки вынимал. А уж потом в город пришел. Есть хотелось». «Ты же дракон!» — удивился герцог. «Не мог себе зверюшку поймать?» «Да мог, наверное. Но приготовленное мясо вкуснее и сил больше дает, если правильно готовить. А вампиры в этом мастера». Дракон закатил серые глаза, на миг сверкнувшие вертикальным зрачком, и облизнулся тонким раздвоенным языком. «Еще мясо заказать?» — спросил Калабриан. «Лучше пирогов с вареньем». Принц махнул рукой подавальщице и заказал еще пирогов и сидра. «А тебя в школе не ищут?» «Да ищут, наверное. Еще и накажут». Парень инстинктивно потер мягкое место и впился зубами в очередной пирог. «Зато я выиграл. Этот дурень утверждал, что невидимость больше 30 секунд мне не удержать, мол, молодой еще». «А сколько тебе?» — полюбопытствовал герцог. 370, — поморщился дракон. «Но я уже в старшую школу хожу, я вундеркинд». Принц с герцогом ошеломленно переглянулись. Этому пацану на человеческий счет около 15, как мерилу. А прожил он на свете почти 4 века. «Ты молодец!» — похвалил его принц и задумался. «А кто тебя искать будет? Учитель?» «Нет, меня, наверное, дядя. Я ж без разрешения к оркам сбежал». «Тогда мы пока с тобой побудем, ладно? Чтобы к тебе опять кто-нибудь не пристал. А как дядя прилетит, своими делами займемся». «А у вас какие дела?» «Мы девушку ищем». «Девушку?» Дракон даже про пирог забыл и снова заерзал на лавке. «А зачем вы ее ищете?» «Она моя невеста», — обреченно сказал Кел. «Ее похитили в день свадьбы, и теперь мы ее ищем, чтобы вернуть домой». «О-о-о!» Дракон с восторгом посмотрел на принца. «А вампиры ее похитили и держат заперти?» «Нет, нет!» У Кэла волосы встали дыбом, когда он представил, как дракон-энтузиаст в поисках принцессы громит дворец вампиров. «Она была здесь, но теперь мы не знаем, куда она уехала». Дракончик задумался. «А заклинание поиска?» «Оно на таких расстояниях не работает. Да и сил не хватит все время импульс держать». «У нас амулет есть», — напомнил Тирас. «Точно!» Принц вынул медальон из кошеля и всмотрелся в сияющую искру. «Только я понять не могу, где она». Дракончик сунул свой любопытный нос поближе и вдруг одернул, словно получил щелчок. «Ой, магия богини! Она вам помогает?» «Не знаем. То ли помогает, то ли мешает», — вздохнул принц. «Это она велела нам найти леди Гелло». «Раз велела найти, значит, помогает», — уверенно сказал дракончик. «Она к дедушке прилетала недавно. Просила одной девушке помочь. Странная такая. Без крыльев, а летает лучше папы». Словно в ответ на эти слова над столом вдруг раздался густой бас. «Вот ты где!» Дракончик подскочил и сделал попытку убежать. Но крупный ширококосный мужчина в синем камзоле ловко схватил его за руку и почти приподнял над лавкой. «Стоять! Бессовестный мальчишка!» Парнишка покорно обвис, но когда принц обеспокоенно приподнялся из-за стола, приподнял лицо и подмигнул. «Здравствуйте, сударь!» Кэл сделал изящный поклон. «Не волнуйтесь, с молодым человеком все хорошо. Мы только зашли перекусить». Мужчина поднял на принца зеленые глаза, и вдруг глаза его странно сверкнули, и зрачки превратились в прямоугольные щели, а в голове зазвучал голос. «Спасибо, принц! Я запомню!» Притихший дракончик, очевидно, тоже получил ментальное внушение и смирно стоял в сторонке, пока его родственник беседовал с его новыми знакомыми. Вслух же дракон сказал: «Я вижу, что дороги судьбы ведут вас в наш край. Возьмите и помните, что всегда будете желанными гостями в нашем клане». На стол легли два небольших амулета в виде маленьких серебристых дракончиков. «Домой, Гальванзар!» Мужчина подтолкнул парнишку к выходу и раскланялся с принцем. «Прошу нас извинить, господа, мы спешим». Драконы ушли, а принцу пришлось оплатить обед и вместе с герцогом поспешить на постоялый двор, пока совсем не стемнело. Впрочем, благодарность рода серебряных драконов стоила дорогого. В истории было только три случая, когда короткоживущие получали такие медальоны. Один раз от рода бронзовых и два раза от черных. «Кэл, это ведь серебряные. Это правящий род у драконов?» «Ого!» — буркнул принц. «Получается, мы угостили обедом наследника рода?» «Не обязательно. Молодняк у них известен мало. Но его родственник явно имеет право раздавать такие штучки». И Кэл погладил медальон, спрятанный на груди.